Глава 38. Изменение автоматических мыслей. Дневник диспута Эму Уме. Для изменения дисфункциональных автоматических мыслей, приводящих к различным негативным эмоциям и их телесным проявлениям и поведенческим реакциям, вы будете использовать отдельную таблицу. Дневник диспута Эму Уме. Поскольку важно разграничить этапы выявления и изменения автоматических мыслей. Для каждой записи в дневнике мыслей СМР вам нужно использовать второй дневник. Дневник диспута, Эму Уме, в который заносятся ключевые автоматические мысли из каждой ситуации для их диспутирования, оспаривания, а также для формулировки альтернативных, рациональных, реалистичных и полезных мыслей. Дневник диспута Эму Уме имеет зеркальную структуру и состоит из дисфункциональной Эму и функциональной Уме частей. Эму Уме — аббревиатура, где Э — дисфункциональные эмоции, М — дисфункциональные автоматические мысли, У — дисфункциональные убеждения, стоящие за каждой автоматической мыслью, когнитивные искажения. Вторая У — функциональные убеждения, альтернативный способ мышления, вторая М — альтернативные мысли, вторая Э — функциональные эмоции, которые вы будете испытывать в этой же ситуации, но уже с новыми мыслями и убеждениями. Отметим, что дневник диспута Эму Уме представляет собой немного видоизмененный авторами протокол Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии номер 2, который был разработан врачом-психотерапевтом Дмитрием Викторовичем Ковпаком в 2003 году. Если в дневник мыслей СМЭР мы заносили как можно больше выявленных в конкретной ситуации автоматических мыслей, то в дневник диспута Эму Уме записываем ключевые автоматические мысли, то есть наиболее травмирующие мысли, оказавшие значительное негативное воздействие на эмоциональное состояние. В качестве примера заполнения дневника диспута Эму Уме возьмем следующую ситуацию, изначально описанную в дневнике мыслей СМЭР. Смотрите таблицу номер 24 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 24. Дневник мыслей СМЭР. Событие. Подумал об экзамене. Автоматические мысли. Первое. Я завалю этот экзамен. Второе. Это будет ужасный позор. Третье. Преподаватель подумает, что я бездарен. Четвертое. Я должен как можно лучше подготовиться. Пятое. Я полное ничтожество. Эмоции. Тревога 70%. Стыд 50%, подавленность 40%. Телесные реакции. Тахикардия, жар в груди, тремор рук, потливость ладоней, напряжение в шее, дереализация, слабость в ногах. Поведенческие реакции. Звоню однокурснику, открываю и закрываю учебник, ем несколько конфет, мечусь по квартире. Для того, чтобы продиспутировать, критически оспорить автоматические мысли, которые мы описали в дневнике мыслей СМЭР, и прояснить для себя альтернативу, рациональные, реалистичные и помогающие мысли, вам следует заполнить дневник диспута Эму Уме. Для этого необходимо совершить несколько простых действий. Действие первое. Выпишите дисфункциональные, негативные эмоции, которые вы испытывали в описанной вами в дневнике мыслей СМЭР ситуации, и укажите степень их выраженности в процентах, так как они проявлялись в конкретной ситуации. Смотрите таблицу 25 из приложения к аудиокниге. Действие второе. Выпишите ключевые, наиболее травмирующие автоматические мысли, создававшие в данной ситуации наиболее сильные негативные эмоции. Определите степень доверия каждой мысли в процентах. Опишите, насколько вы доверяли данным мыслям в конкретной ситуации. Если все выписанные вами мысли доставляли вам определенный эмоциональный дискомфорт, вы можете выписать все эти мысли в дневник диспута Эму Уме. Смотрите таблицу 26 из приложения к аудиокниге. Действие третье. Определите убеждения, когнитивные искажения, из которых проистекает каждая автоматическая мысль и к которым относятся выписанные вами мысли. Смотрите таблицу 27 из приложения к аудиокниге. Действие четвертое. Напротив каждого дисфункционального убеждения запишите функциональное убеждение, альтернативный способ мышления, на который вы будете ориентироваться при выводе альтернативных мыслей путем диспутирования автоматических мыслей. Смотрите таблицу номер 28 из приложения к аудиокниге. Чтобы напомнить себе альтернативные способы мышления, функциональные убеждения, обратитесь к таблице когнитивных искажений и альтернатив, которая расположена выше. Смотрите таблицу номер 23 из приложения к аудиокниге. Помните, что одна и та же мысль может относиться одновременно к нескольким убеждениям, когнитивным искажениям. Действие пятое. На каждую автоматическую мысль запишите более рациональные, реалистичные и полезные мысли, ориентируясь на функциональные убеждения, альтернативные способы мышления. Оцените степень доверия каждой альтернативной мысли в процентах. Смотрите таблицу номер 29 из приложения к аудиокниге. Чтобы оспорить негативные автоматические мысли и выработать альтернативный подход, вы можете задать себе следующие наводящие вопросы. Какие есть доводы, доказывающие и опровергающие эту мысль? Какую альтернативную трактовку можно найти для этой ситуации? Сколько раз я думал так же и сколько раз случались катастрофы? Сколько раз я понапрасну тревожился в прошлом? Что обычно случалось вместо моих катастрофических предсказаний? О чем я раньше тревожился из того, что теперь меня не беспокоит? Соответствуют ли тревожные мысли фактам, опыту и статистике? Готов ли я поставить большие деньги на то, что страх реализуется? Каков наихудший, наилучший и наиболее вероятный исход событий? Каковы доказательства в пользу каждого из этих исходов? Насколько вероятен и серьезен предполагаемый худший исход? Каковы доводы в пользу маленькой вероятности и серьезности? Как я могу справиться с ситуацией, даже если произойдет худшее? Как я в прошлом или другие справлялись с аналогичной ситуацией? Каковы мои ресурсы, которые я могу задействовать в этой ситуации? Каковы игнорируемые мной признаки безопасности этой ситуации? Какие позитивные аспекты и следствия есть у данной ситуации? Действительно ли это невыносимо и означает, что я не выживу? Уверен ли я, что в жизни не бывает ситуации тяжелее? Может ли эта ситуация быть дискомфортной, но не невыносимой? Действительно ли это ужасно, то есть хуже смерти, войны, конца света? Уверен ли я, что после этого в жизни не будет ни одной радости? Может ли эта ситуация быть плохой, но не катастрофичной? Настолько ли это ужасно и невыносимо, как мне представляется? Что я буду чувствовать и думать об этом через неделю, месяц, год? Что бы я посоветовал другу с такой же проблемой и мыслями? Как бы в этой ситуации поступил мой авторитетный знакомый? Как бы я думал об этой ситуации, находясь в спокойном состоянии? Что полезного я могу сделать прямо сейчас или в ближайшее время? Почему эта ситуация не является проблемой? Как мне помогает такой стиль мышления? Полезна ли моя привычка постоянно выбирать худший сценарий? Каковы последствия веры в эти мысли для реализации моих целей? Если я буду продолжать так думать, то к чему это меня приведет? Какие мысли в этой ситуации будут для меня более эффективными? О чем мне полезно думать в этой ситуации, чтобы не тревожиться? Какими могут быть мои мысли, чтобы я чувствовал и вел себя иначе? Чтобы продиспутировать автоматические мысли, нет необходимости в том, чтобы задавать себе все эти вопросы для каждой автоматической мысли. К тому же некоторые вопросы могут не подойти для той или иной автоматической мысли. Поэтому для оспаривания автоматических мыслей вы можете использовать один или несколько наводящих вопросов. Вы также можете пользоваться кратким перечнем вопросов для диспута, составленным нами на основе материалов Джудит Бек. Какие есть доводы, доказывающие достоверность этой мысли? Какие есть доводы, опровергающие достоверность этой мысли? Какую альтернативную трактовку можно найти для этой ситуации? Каков наихудший исход событий? Как я могу с ним совладать? Каков наилучший исход событий? Каков наиболее вероятный исход событий? Каковы последствия веры в эти мысли для реализации моих целей? Что бы я посоветовал другу с такой же проблемой и мыслями? Что полезного я могу сделать сейчас или в ближайшее время? Какие позитивные аспекты и следствия есть у данной ситуации? Действие шестое. Переоцените выраженность негативных эмоций, которые вы бы испытали, если бы оказались в этой же ситуации, однако уже с новыми альтернативными мыслями и убеждениями, а также переоцените степень веры в старые автоматические мысли. Смотрите таблицу номер 30 из приложения к аудиокниге. Если в результате оспаривания степень выраженности ваших эмоций и степень доверия к автоматическим снизилась даже на 10%, это уже можно считать хорошим результатом. Действие седьмое. Каждое утро и при усилении тревоги перечитывайте выработанные вами в дневнике диспута «Эму-Уме» альтернативные мысли. Формирование нового мышления требует регулярных и осознанных повторений. Старайтесь использовать сформулированные вами альтернативные мысли в аналогичных ситуациях и чаще напоминайте себе о том, что вы можете выбирать, о чем думать в той или иной ситуации. Об ужасном, худшем и невыносимом исходе из-за преувеличения вероятности и серьезности опасности и обесценивания способностей совладания и безопасных аспектов ситуации или о более реалистичных вариантах развития событий. При диспутировании автоматических мыслей чаще обращайтесь к таблице когнитивных искажений и альтернатив. Это позволит вам осознавать, что ваши мысли далеко не всегда адекватно отражают реальность и часто бывают искажены. Помните, что формулирование и тренировка альтернативных, более рациональных, реалистичных и полезных мыслей — важнейшие условия преодоления избыточной тревоги и ее различных проявлений. Необходимо учитывать, что демонстрируемые нами примеры заполнения дневника диспута Эму-Уме являются приблизительными, однако наглядно отображают суть и механизм оспаривания автоматических искаженных мыслей. Техника «Когнитивный континуум». Для изменения катастрофического мышления вы можете при каждом появлении мыслей о худшем сценарии развития событий выполнять упражнение «Когнитивный континуум». Суть упражнения состоит в использовании всего диапазона процентной шкалы при оценке степени ужасности потенциальных сценариев, где 0% — отсутствие всяких негативных последствий, а 100% — самый худший сценарий, самая пугающая катастрофа, самый ужасный исход, самый лютый кошмар, запредельно плохой вариант развития событий. В качестве образца 100-процентной катастрофы вам стоит создать свой конкретный образ, используя все возможности вашего богатого творческого воображения. Примером максимально худшего сценария может быть образ, который приводится врачом-психотерапевтом Дмитрием Викторовичем Ковпаком в книге «Страх, тревога, фобия» со слов одной из его тревожных пациенток. В немного модифицированной форме этот воображаемый катастрофический сценарий может выглядеть следующим образом. «Самое худшее для меня — это умирать мучительной смертью от рака четвертой стадии с ампутированными четырьмя конечностями, наблюдая, как жестоко убивают четырех близких людей». При возникновении любых тревожных фантазий оценивайте реальную степень катастрофы, учитывая, что 50% катастрофы — это половина от образа 100-процентной катастрофы. Говоря иначе, вторая стадия рака, две ампутированных конечности и смерть двух близких людей. Выявление, изменение и тренировка мыслей. Помните о том, что ваша цель — не искоренить и не подавить негативные автоматические мысли, а регулярно проверять степень их правдоподобности и относиться к ним с большей критикой. Критический анализ мыслей позволит снизить частоту, длительность и интенсивность негативных эмоций и заменить их более адаптивными. Ваша цель состоит в том, чтобы замечать негативные автоматические мысли, записывать их в дневник мыслей СМЭР, а в дневнике диспута ЭМУ-УМЭ формулировать альтернативные мысли, возражения, которые помогут чувствовать себя лучше в аналогичных ситуациях. Наконец, вам нужно закреплять новые привычки мышления посредством сознательного и регулярного использования новых мыслей в обычной жизни, а также за счет целенаправленных поведенческих экспериментов, о чем мы поговорим в следующей части книги, посвященной работе с поведением. Помните, для того чтобы вместо ваших автоматических негативных мыслей вас все чаще посещали рациональные, реалистичные и помогающие мысли, вам придется сделать не один десяток записей в обоих дневниках. Вашей целью является не выработка умения мыслить позитивно. Так называемое позитивное мышление часто является всего лишь сбеганием в мир иллюзий и слишком простым взглядом на проблемные ситуации. Ваша цель — формирование реалистичного, сбалансированного, взвешенного, разностороннего мышления, которое опирается на логику, факты и прагматику и учитывает и позитивные, и негативные, и нейтральные аспекты различных ситуаций. Иными словами, диспутирование автоматических мыслей не является простой механической заменой негативных и вредных мыслей на позитивные и полезные, а представляет собой регулярное и кропотливое формулирование содержательных, реалистичных и действительно убеждающих вас альтернатив, которые вы принимаете не только головой, но и всей душой. Практика, практика и еще раз практика. Чем больше дневников вы заполните, тем лучше будете формулировать альтернативные мысли и тем скорее сможете почувствовать себя лучше. Однако не стоит рассчитывать на быстрые результаты и мгновенные изменения. Ведь чтобы изменить привычки дисфункционального мышления, которые нередко складываются годами, вам придется потратить немалое количество времени и усилий. Альтернативные мысли, которые вы будете записывать в дневнике диспута ЭМУ-УМЭ, поначалу будут казаться вам неубедительными, а привычные, тревожные, автоматические мысли будут периодически возвращаться. Но регулярная практика формулирования и осознанного использования новых мыслей позволит вам с каждым днем все больше доверять новому мышлению, которое со временем вытеснит автоматические дисфункциональные привычки мышления и станет таким же автоматическим, как и прежние привычки искаженного мышления. На определенном этапе последовательной работы над мышлением здоровые и реалистичные мысли станут для вас, что называется, второй натурой. Тогда многие события, которые до этого ассоциировались у вас с избыточной тревогой и другими негативными эмоциями, даже не потребуют обращения к дневникам, поскольку больше не будут казаться трудными. Но для достижения такого результата вам потребуется систематически формулировать и использовать альтернативные мысли, напоминая себе о них каждый раз, когда вы чувствуете приближение или усиление тревоги. Не впадайте в иллюзию, что вы можете оспорить свои тревожные мысли в голове, без вынесения их на внешний носитель. Так вы скорее будете только закреплять привычку заниматься самокопанием и жевать мыслительную жвачку. Помните, что дневник диспута не устранит вашу тревогу полностью и навсегда, но позволит сделать ее нормальной и адекватной реакцией. Не оставляйте ведение дневника мыслей и дневника даже после значительного улучшения. Делайте записи и оспаривайте негативные автоматические мысли всякий раз, когда вам случится почувствовать себя хуже. Только так вы сможете почувствовать себя творцом своей жизни, а не рабом своей тревоги. Человек не может не интерпретировать события, происходящие в его жизни, поэтому важно регулярно формулировать и тренировать альтернативное, более гибкое и адаптивное мышление. Различие между навязчивыми и тревожными мыслями. Следует отдельно остановиться на таком важном моменте, как отличие навязчивых и тревожных мыслей. Эти категории важно разграничивать, потому как навязчивые мысли, в отличие от тревожных, оспаривать не нужно. Дело в том, что диспутирование навязчивых мыслей лишь усиливает эти мысли, поскольку оспаривание навязчивости является защитным поведением. Иными словами, пытаясь постоянно доказывать себе, что вы не потеряете над собой контроль, вы только усиливаете контроль над нежелательными навязчивыми мыслями, а значит, уделяете им больше времени, вместо того, чтобы позволить им просто проплывать в вашем сознании. Помните, что попытки блокировать навязчивые мысли сами становятся навязчивыми мыслями. На самом деле различить навязчивые и тревожные мысли довольно легко. Вы и сами прекрасно понимаете, что такое навязчивости, если сталкивались с ними. Тем не менее, далее мы постарались выявить условные критерии их разграничения. Смотрите таблицу номер 31 из приложения к аудиокниге. Также заметим, что ключи к свободе от навязчивых мыслей уже были изложены нами ранее. А в следующей части книги вы найдете таблицу навязчивостей для более обстоятельной и предметной работы с навязчивыми мыслями и действиями. Таблица номер 31. Отличие навязчивых и тревожных мыслей. Навязчивые мысли имеют назойливый характер. Тревожные мысли имеют ситуативный характер. Навязчивые мысли связаны с аморальными темами. Тревожные мысли связаны с темами опасностей. Навязчивые мысли воспринимаются как неадекватные. Тревожные мысли воспринимаются как адекватные. Также стоит напомнить, что навязчивые мысли содержат ряд повторяющихся тем, наиболее частыми из которых являются агрессия, болезни, сексуальность, религия, порядок, симметрия, аккуратность и иные. Для большей наглядности снова приведем примеры типичных навязчивых мыслей. Сейчас я нанесу вред себе или маме. Я сейчас выпрыгну из окна. А что, если я невольно кому-то навредил? Лучше бы мой ребенок умер. Я могу чем-то заразиться. Грязь, микробы или химические вещества могут оказаться в еде. Сейчас я поцелую своего друга. А вдруг я сорвусь и изнасилую свою сестру? Я, наверное, педофил, гей, лесбиянка, трансгендер. Бог накажет меня. Я люблю, ненавижу инвалидов, изуродованные тела. Я не сдержусь и выругаюсь в церкви. А что, если я сейчас скажу что-то неуместное? Мне нужно определенным образом расставить вещи. А вдруг я пропустил какую-то ошибку? Я точно что-то не доделал. Я не закрыл дверь, не выключил плиту, не перекрыл газ и так далее. Дневник диспута с аргументами. Для более качественного диспутирования ключевых, наиболее травмирующих, часто встречающихся и довольно стойких автоматических тревожных мыслей, порождающих наиболее сильные тревожные эмоции, вы можете использовать дневник диспута с аргументами. Помимо формулирования альтернативных мыслей в дневнике диспута МУ-УМЭ, которые вы заполняете для каждой записи в дневнике мыслей СМЭР, вы можете выносить самые тревожные мысли в отдельный дневник для более детального оспаривания с использованием аргументов «за» и «против». Со временем вы можете составить список ключевых автоматических тревожных мыслей и регулярно работать с ними в дневнике диспута с аргументами. Чтобы оспорить самые травмирующие, наиболее эмоционально заряженные тревожные мысли, часто встречающиеся в ваших дневниках мыслей СМЭР, вы можете выполнить несколько простых действий. Действие первое. Выпишите ключевую автоматическую тревожную или катастрофическую мысль, вызывающую наибольшую тревогу в ситуации, которую вы рассматриваете в дневнике мыслей СМЭР. То есть выпишите мысль, которая наиболее тесно связана с интенсивной тревогой или паникой в конкретной ситуации. Определите степень доверия к этой мысли в процентах. Опишите, насколько вы доверяли данной мысли в конкретной ситуации. Смотрите таблицу номер 32 из приложения к аудиокниге. Помните о том, что тревожные, катастрофические мысли характеризуются переоценкой вероятности и серьезности опасности, а также недооценкой своих способностей совладания и степени безопасности тревожащей ситуации или самой тревоги. Данное напоминание об элементах тревожного мышления не случайно, поскольку для эффективного диспутирования ключевых тревожных мыслей вам нужно учитывать каждый вышеуказанный аспект катастрофического мышления. Действие второе. Зафиксируйте в процентах степень выраженности тревоги, которую вы испытали в данной ситуации, поскольку верите в ключевую тревожную мысль. Смотрите таблицу номер 33 из приложения к аудиокниге. Действие третье. Выпишите как можно больше аргументов в пользу достоверности тревожной мысли, то есть доводов, доказывающих истинность этой мысли. Сейчас вам нужно найти доказательство правдивости тревожной мысли. Смотрите таблицу номер 34 из приложения к аудиокниге. В качестве аргументов «за» используйте только факты, подтверждающие, что тревожная мысль верна. Каковы доказательства высокой вероятности негативного исхода? Каковы доказательства серьезности негативного исхода? Каковы доказательства того, что вы не сможете справиться? Каковы доказательства того, что ситуация действительно опасна? Действие четвертое. Сформулируйте как можно больше аргументов против достоверности тревожной мысли, то есть доводов, опровергающих истинность этой мысли. Вам нужно найти доказательства ошибочности тревожной мысли. Смотрите таблицу номер 35 из приложения к аудиокниге. В качестве аргументов против используйте только факты, подтверждающие, что тревожная мысль неверна. Каковы доказательства низкой вероятности негативного исхода? Каковы доказательства небольшой серьезности негативного исхода? Каковы доказательства того, что вы сможете справиться? Каковы доказательства того, что ситуация на самом деле безопасна? Действие пятое. Взвесьте аргументы за и против достоверности тревожной мысли и, исходя из собранных вами фактов, оцените в процентах степень вероятности и серьезности негативного исхода, а также свои реальные способности совладания и уровень реальной опасности ситуации. Смотрите таблицу номер 36 из приложения к аудиокниге. Насколько вы теперь верите, что негативный прогноз осуществится? Насколько вы теперь верите, что негативный исход серьезен? Насколько вы теперь верите, что вы не сможете справиться? Насколько вы теперь верите, что ситуация опасна? Важно понимать, что тревожные автоматические мысли, в зависимости от контекста, могут быть верным отражением действительности, могут не иметь ничего общего с реальностью, а могут быть правдивыми лишь отчасти. В этом отношении выяснение того, насколько достоверна ключевая тревожная мысль, важно для более реалистичного взгляда на ситуацию. Действие шестое. Учитывая все выявленные вами аргументы, сформулируйте и запишите альтернативную, более реалистичную, рациональную и полезную мысль, которая объединяла бы ключевые аргументы «за» и «против», и оцените веру в новую мысль в процентах. Смотрите таблицу номер 37 из приложения к аудиокниге. Действие седьмое. Переоцените интенсивность тревоги, которую вы испытывали бы уже с новой альтернативной мыслью, а также переоцените степень веры в исходную ключевую автоматическую тревожную мысль. Смотрите таблицу номер 38 из приложения к аудиокниге. Действие восьмое. Всю следующую неделю ежедневно по несколько минут в день перечитывайте выявленные вами аргументы «за» и «против». Также добавляйте доводы, доказывающие и опровергающие истинность тревожной мысли, которые будут возникать у вас в голове. Спрашивайте себя о том, каковы доказательства того, что вы переоцениваете вероятность и серьезность опасности, а также недооцениваете свои способности совладания с угрозой и степень безопасности ситуации. Старайтесь делать все возможное, чтобы обнаруживать и получать доказательства истинности новой, альтернативной мысли. В конце недели вы можете переоценить степень веры уже в новую мысль.